Глава восьмая. Фаннины прогулки верхом возобновились на другой же день, и так как утро было славное, пронизанное свежестью, не такое жаркое, как все последнее время, Эдмунд верил, что ущерб, нанесенный ее здоровью и настроению, будет скоро возмещен. В ее отсутствие приехал мистер Рашот, сопровождающий свою матушку, которая пожаловала, чтобы проявить любезность, в особенности приглашением посетить Созертон, поскольку план, который возник 2 недели назад из-за последовавшего затем ее отъезда из дому, до сих пор не осуществили. Тетушка Норрис и ее племянницы чрезвычайно обрадовались его возрождению, и поездка была назначена на один из ближайших дней, при условии, что мистер Крофорд не будет занят. Девицы не забыли поставить это условие, и хотя тетушка Норрис готова была бы ответить за мистера Крофорда согласием, они не одобрили ее смелость, но и не пожелали идти на риск. И, наконец, поняв намек мисс Бертрам, мистер Рашот сообразил, что самое для него верное — тотчас же отправиться в пастерат, посетить мистера Крофорда и спросить, подходит ли ему среда. Еще до того, как он воротился, пришли миссис Грант и мисс Крофорд. Они уже несколько времени гуляли и, выбрав другой путь в усадьбу, разминулись с ним. Однако ж они всех обнадежили, что он застанет мистера Крофорда дома. Было, разумеется, помянуто и о намерении ехать в Созертон. Право же, трудно представить, чтобы разговаривали о чем-либо, кроме этой поездки, так как миссис Норрис была из-за нее в приподнятом настроении, а миссис Рашот, благожелательная, любезная, скучно разговорчивая, напыщенная особа, которая лишь то и разумела, что касалось ее самой или ее сына, настоятельно уговаривала леди Бертрам поехать вместе со всеми. Леди Бертрам неизменно отклоняла приглашение, но спокойная манера отказа никак не убеждала миссис Рашот, и она поняла, что миссис Бертрам подлинно не хочет ехать. Лишь когда вмешалась миссис Норрис и куда многословнее и громче объяснила ей правду. «Для сестры это будет чересчур утомительно, уверяю вас. Чересчур утомительно, дорогая миссис Рашот. Ведь туда 10 миль, да назад 10. Вы уж извините на сей раз мою сестру и удовольствуйтесь 2 нашими милыми девочками и мной. Созертон — единственное место, куда она и рада была бы поехать в такую даль, но, право же, это невозможно. Фанни Прайс, знаете ли, составит ей компанию, и все будет хорошо. А что до Эдмунда, поскольку его тут нет, чтоб сказать самому, я отвечу за него. Конечно, он будет счастлив присоединиться к остальному обществу. Он ведь может поехать верхом. Миссис Рашот, вынужденная согласиться с тем, что леди Бертрам останется дома, только и могла об этом пожалеть. Отсутствие ее светлости будет большим изъяном. И, конечно, было бы чрезвычайно приятно видеть у себя молодую особу, мисс Прайс. Она ведь еще не бывала в Созертоне, и такая жалость, что она его не увидит. «Вы очень добры, вы сама доброта, сударыня!» — воскликнула миссис Норрис. «Но что до Фанни? У ней еще будет множество случаев увидеть Созертон. У ней впереди довольно времени. И о ее поездке сейчас не может быть и речи. Леди Бертрам никак без нее не обойтись». «Да-да, я не могу остаться без Фанни». Убежденная, что все жаждут увидеть Созертон, миссис Рашот затем пригласила и мисс Крофорд. И хотя миссис Грант, которая, поселившись по соседству, за все время не потрудилась нанести визит миссис Рашот и сейчас учтиво отклонила приглашение, она была рада любому случаю доставить удовольствие сестре. И Мэри, после должных уговоров и разговоров, любезно приняла любезное приглашение. Мистер Рашот воротился из пастората с успехом, и Эдмунд появился как раз вовремя, чтобы узнать, о чем условлено на среду, проводить миссис Рашот до кареты, а 2 других дам провести по парку до середины пути. Возвратясь в малую гостиную, Он застал там миссис Норрис, которая все никак не могла решить, желательно или нет, чтобы мисс Крофорд тоже ехала в Созертон, и не будет ли Ландо брата полно и без нее. Обе мисс Бертрам посмеялись над ее опасениями, заверив ее, что четверо прекрасно там поместятся, а есть ведь еще и козлы, на которые кто-нибудь может сесть с ним рядом. «Но почему же ехать в экипаже Крофордов или в одном только его экипаже?» — сказал Эдмунд. «Почему не воспользоваться маменькиным фаэтоном? Когда на днях впервые заговорили об этой поездке, я не мог понять, почему не поехать в собственном экипаже, если речь идет о семейном визите». «Как?» — вскричала Джулия. «По такой-то погоде тесниться втроем в закрытой карете, когда можно расположиться в Ландо». «Нет, дорогой Эдмунд, это нам вовсе не подходит. Притом я знаю, что мистер Крофорд надеется самолично вас повести», — сказала Мария. «После того, что было сказано поначалу, он, конечно, счел наши слова за обещание». «И потом, дорогой Эдмунд, брать два экипажа, когда довольны одного, это только напрасное беспокойство», — прибавила миссис Норрис. И, между нами говоря, кучер не в восторге от дорог между Мэнсфилдом и Созертоном. Он вечно жалуется, что аллеи узкие, и карета всегда поцарапанная. К тому же это надобно, чтоб дорогой наш сэр Томас воротился домой, а у кареты весь лак стерт. «Воспользоваться экипажем мистера Крофорда по этой причине было бы не очень красиво», — сказала Мария. «Но все дело в том, что Уилкокс... бестолковый старик и никудышный кучер. Ручаюсь, что в среду узкие дороги не причинят нам никакого неудобства». «Я не вижу беды в том, чтобы ехать на козлах», — сказал Эдмунд. «Ничего тут нет неприятного». «Неприятного?» — воскликнула Мария. «О, Господи! Я уверена, всем захотелось бы занять это место. С козел лучше всего можно любоваться окрестностями. Наверное, мисс Крофорд захочет сидеть на козлах». «Тогда может поехать и Фанни, без сомнения, для нее хватит места». «Фанни?» — повторила тетушка Норрис. «Дорогой Эдмунд, о том, чтобы ей ехать с нами, и думать нечего. Она остается со своей тетушкой. Я так и сказала, миссис Рашвуд. Ее там не ждут». «Я полагаю, сударыня», — сказал он, обращаясь к матери, «у вас нет причин не желать, чтобы Фанни приняла участие в поездке, кроме той, что касается до вас, до вашего неудобства. Если бы вы могли обойтись без нее, разве вы желали бы задержать ее дома?» «Нет, конечно, но я никак не могу без нее обойтись». «Можете, если я останусь с вами дома, а я намерен остаться». В ответ раздались общие громкие протесты. «Да», — продолжал Эдмунд, «мне нет никакой надобности ехать, и я намерен остаться дома. А Фанни горячо желает увидеть Созертон. Я знаю, ей этого очень хочется. Она нечасто получает подобное удовольствие, и я уверен, сударыня, вам было бы приятно доставить ей эту радость». «О, да! Очень приятно, если только у твоей тетушки нет возражений». У миссис Норрис тотчас нашлось единственное возражение, какое еще оставалось. Ведь они определенно заверили миссис Рашвуд, что Фанни не сможет приехать. И пристранно будет выглядеть, если они возьмут ее с собой. Право же, осложнение это вовсе непреодолимо. Это бы выглядело более чем странно. Такое-то было бы бесцеремонностью, так граничило бы с неуважением к миссис Рашвуд, чьи манеры являют образец столь превосходного воспитания и внимательности, что по сравнению с нею она, миссис Норрис, чувствует себя сущей невежею. Тетушка Норрис не питала ни малейшей привязанности к Фанни. Не было у нее и желания чем-нибудь порадовать племянницу. Но на сей раз... она противоречила Эдмунду скорее с пристрастия к своему прожекту, единственно потому, что не кто-нибудь, а она его замыслила. Ей казалось, что она устроила все как нельзя лучше, и все перемены будут только к худшему. Поэтому, когда Эдмунд, дождавшись минуты, чтобы она замолчала, сказал в ответ, что ей не надобно беспокоиться насчет миссис Рашвуд, потому что, идя с ней через прихожую, он упомянул о мисс Прайс, которая, возможно, тоже поедет, и немедля получил для кузины весьма любезное приглашение, миссис Норрис была слишком раздосадована, чтобы охотно покориться, и только и сказала: «Хорошо, прекрасно, как тебе угодно. Поступай по-своему, мне все равно». «По-моему, это неслыханно, чтоб ты остался дома вместо Фанни», — сказала Мария. «Она, без сомнения, должна быть тебе очень признательна», — прибавила Джулия, поспешно выходя из комнаты, с сознанием, что надо бы самой остаться дома. «Фанни будет благодарна в той мере, в какой требует случай», — только и сказал Эдмунд. И на том разговор кончился. Когда Фанни об этом узнала, благодарность ее много превзошла удовольствие. Она ощущала доброту Эдмунда со всей свойственной ей впечатлительностью и даже глубже, чем он мог вообразить, не подозревая о ее нежной привязанности к нему. Но ей было больно от того, что ради нее он отказался хотя бы от малого, да и без него возможность увидеть Созертон была ей не в радость. При следующей встрече двух мэнсфилдских семейств в предполагаемую поездку были внесены еще изменения, да такие, которые встречены были всеобщим одобрением. Миссис Грант вызвала составить компанию леди Бертрам вместо сына, а доктор Грант должен будет присоединиться к ним за обедом. Леди Бертрам была весьма довольна этой переменой, а молодые девицы вновь пришли в прекрасное расположение духа. Даже Эдмунд был явно благодарен, что все устроилось так, чтобы он мог принять участие в поездке. И миссис Норрис тоже сочла, что это прекрасная мысль, она и сама до этого додумалась и только хотела высказать вслух, но ее опередила миссис Грант. В среду день выдался прекрасный, и вскоре после завтрака прибыло Ландо. Крофорд привез сестер. К тому времени все были уже готовы, теперь оставалось только миссис Грант выйти из экипажа, а остальным занять места. Всем местам место, предмет всеобщей зависти, самое почетное сиденье, осталось свободным. Кому выпадет счастливый жребий его занять? Пока сестры Бертрам размышляли, как верней, да еще изобразив это так, будто делаешь другим одолжение, сохранить его за собой, сомнение разрешила миссис Грант, которая, выходя из Ландо, сказала: «Вас пятеро. Значит, одной лучше сесть с Генри. А ведь вы, Джулия, недавно говорили, что хотели бы научиться править лошадьми. Так вот, по-моему, для вас подходящий случай взять урок». Как повезло Джулии! Как не повезло Марии! Первая вмиг оказалась на козлах, вторая, хмурая и разобиженная, заняла место внутри. И экипаж тронулся, сопровождаемый добрыми пожеланиями двух оставшихся дам и лаем мопса, которого хозяйка держала в объятиях. Дорога пролегала по приятной местности, и Фанни, которая в своих прогулках верхом особенно не отдалялась от дому, скоро с великой радостью уже смотрела на все то, чего не видела прежде, и любовалась открывающейся ей красотой. Во время беседы к ней обращались нечасто, да ей этого и не хотелось. Собственные мысли и раздумья были по обыкновению лучшими ее собеседниками, и, замечая новые окрестности, коттеджи, стада, ребятишек, направление дорог, разницу в почвах, хороши ли хлеба и травы, она находила в том развлечение, которое могло стать отраднее единственно, если бы она могла поделиться своими чувствами с Эдмунтом. Только в этом и было у ней сходство с молодой особой, которая сидела рядом. Во всем, кроме расположения к Эдмунту, мисс Крофорд ничуть на нее не походила. Совсем у ней не было присущей Фанни тонкости вкуса, ума, чувств. Она едва замечала природу, неодушевленную природу. Весь ее интерес был устремлен на людей, а склонность она имела к тому, что ярко и весело. Однако, глядя назад на Эдмонта, когда дорога не петляла, или, если он догонял их, когда дорога шла круто вверх, девицы были единодушны и не раз в один и тот же миг восклицали: «А вот и он!» Первые 7 миль мисс Бертрам едва ли было чем утешиться. Взгляд ее постоянно упирался в Крофорда и Джулию, которые сидели бок о бок и привесело безумолку болтали. И, видя его выразительный профиль, когда он с улыбкой поворачивался к сестре или слыша ее смех, Мария неизменно испытывала досаду, которую из чувства приличия ей удавалось лишь слегка притушить. Когда Джулия оборачивалась, на лице у нее было написано «удовольствие», и всякий раз, как она заговаривала с ними, ясно было, что она в наилучшем настроении. С ее места открывается очаровательный вид на окрестности. Ей хотелось бы, чтобы они все могли им полюбоваться и так далее. Но поменяться местами она предложила единственный раз, когда они достигли вершины пологого холма. Слова ее: «Ах, какой отсюда открывается прекрасный вид! Я бы хотела, чтобы вы сели на мое место, но как бы я вас ни уговаривала, боюсь, вы не согласитесь», обращены были к мисс Крофорд и прозвучали не слишком настойчиво. А не успела еще мисс Крофорд толком ответить, как экипаж опять покатил с большой скоростью. Когда они оказались в пределах, наводящих на мысли о Созертоне, мисс Бертрам, о которой можно сказать, что ее влекло в две противоположные стороны, испытала облегчение. У ней были чувства к Рашуоту и чувства к Крофорду, и поблизости от Созертона первые значительно возобладали. Положение мистера Рашуота весьма завидное, и она чувствовала себя причастной к этому положению. Стоило ей сказать мисс Крофорд: «Эти леса входят в имение Созертон», или небрежно заметить, что, кажется, сейчас по обе стороны дороги все собственность мистера Рашуота, и сердце ее ликовало, и удовольствие этому предстояло возрастать по мере их приближения к превосходному особняку и старинной усадьбе рода, который у себя в имении олицетворял высшую власть. «Теперь колдобин на дорогах не будет, мисс Крофорд. Наши неприятности позади. Дальше дорога будет такая, как полагается. Мистер Рашуот привел ее в порядок, когда унаследовал имение. Отсюда начинается деревня. Вон те домишки — поистине позор. Церковный шпиль почитают замечательно красивым. Я рада, что церковь не так близко к самому особняку, как часто бывает в старинных усадьбах. Колокольный звон, должно быть, ужасно досаждает. Здесь есть и пасторат, с виду приятный домик, и, сколько я понимаю, священник и его жена — очень достойные люди. Вон там приют, его построил кто-то из Рашуотов, по правую руку дом управляющего, он весьма почтенный человек. Сейчас мы подъезжаем к главным воротам парка, но предстоит еще чуть не милю ехать по парку. Вы видите, в этом конце он не уродлив, здесь есть красивые деревья, но расположен дом ужасно неудачно. Мы полмили едем к нему вниз по холму, и это жаль. Будь подъезд к усадьбе лучше, она выглядела бы совсем недурно». Мисс Крофорд поспешила выразить свое восхищение. Она без сомнения догадывалась о чувствах мисс Бертрам и считала за честь всеми силами способствовать ее удовольствию. Миссис Норрис была сама говорливость и восторг. И даже у Фанни нашлись восторженные слова и, наверное, были приняты снисходительно. Она жадно вбирала все, что могла охватить взглядом. И после того, как ей с трудом удалось увидеть дом, она заметила, что такие постройки вызывают в ней почтительность, и еще прибавила: «А где же та аллея? Сколько я понимаю, дом обращен на восток, так что аллея должно быть по другую сторону. Мистер Рашуот говорил о западном фасаде. Да, она как раз за домом, начинается чуть поодаль и тянется на полмили до самого конца парка. Часть ее можно увидеть отсюда. Самые отдаленные деревья — это все дубы. Теперь мисс Бертрам могла с уверенностью говорить о том, в чем прежде, когда Рашиот спрашивал ее мнение, ничего не понимала, и когда они подкатили к широкому каменному крыльцу перед парадным входом, ею овладело такое радостное волнение, какое только способно породить суетность и тщеславие.